Глава 47. После секундной заминки опять заиграла веселая музыка, зазвучали голоса. Или я их до этого просто не слышала? Мы с королем шли по коридору в молчании. Он держал меня за руку, в паре шагов от нас следовал привычный уже конвой из стражников. «Они ведь останутся снаружи, Ари?» — спросила я и изогнула бровь. Надеялась, что вышло кокетливо, но получилось наверняка что-то похожее на нервный тик. «Я не собираюсь с тобой делиться», — отрезал король и втолкнул меня внутрь спальни. Он снова прижался своими губами к моим, и я попятилась, утягивая его вглубь комнаты. Дверь за спиной короля хлопнула, и этот звук скрыл сказанное полушепотом ругательство и непонятный шорох. Я ярко представила дернувшегося навстречу Сорина и перса, который его удержал. Не отрываясь от губ короля, я нащупала висящий на его шее медальон и потянула вверх, чтобы снять. «Не трогай!» — выдохнул король. Глаза у него сейчас были живыми, яркими. Снова раздался шорох, ругательство, а затем громогласный голос Сорина. «Это ты не трогай! Убери от нее руки!» Король нахмурился, цепляясь за меня сильнее. Он прижал меня к себе так крепко, что я не могла обернуться и увидеть Сорина. «Я убью тебя прямо здесь», — продолжил Сорин. «И мне уже нечего терять». «Стража! Прошу прощения, ваше величество», — спокойно сказал перс, появившийся прямо за спиной короля. «Боюсь, обстоятельства изменились». Запахло дымом, и король вдруг обмяк. Он упал бы прямо на меня, если бы перс его не подхватил. «Ты такая умница, Кателина!» — шепотом воскликнула Деавин, выходя из-за шторы. «Я же говорила, что твои улыбки сработают. Давай-ка мы поплотнее закроем дверь. Перс, ты такой сильный и мужественный!» Я ухмыльнулась, несмотря на то, что ситуация не особенно к этому располагала. Искры, которые летали между этими двоими, я заметила не сразу. Но перс рядом с графиней держался скованнее обычного, краснел, как подросток, а она, наоборот, как будто расцветала, становилась спокойной и уверенной. Вот и сейчас перс едва не уронил короля, а улыбкой Давин, искренней и неманерной, можно было растопить небольшой ледник. «Кателина, отойди от него!» — обронил Сорин. «Подойди ко мне и держись подальше!» Я вздрогнула, и на секунду сердце захлебнулось от горечи. Не знаю, на что я рассчитывала, рассказывая Сорину о себе правду. На то, что он смягчится, вдруг влюбится в меня, простит. «Катя!» — тяжело, с отдышкой произнес Сорин. «Отойди от короля, он опасен!» Я послушалась, чтобы не заставлять его тратить силы, которых и так немного, на уговоры. Перс тем временем усадил короля на стул, извлек из-под кровати веревку и принялся методично его связывать. «Дымное облако — не такое уж плохое оружие, как оказалось», — фыркнул он между делом. «Вынужден признать его эффективность», — откликнулся Сорин. Он подошел ближе, прижимая руку к боку. Во второй он держал меч, тот самый, с которым никогда не расставался, правда, уже без рубина на рукояти. Закончив связывать короля, перс отошел и пробежал взглядом по нашим лицам. «Ну, кто попробует? Кателина?» «Вот уж нет», — выступил вперед Сорин. Он подошел к королю и опустился перед ним на корточки с тяжелым вздохом. Замер, глядя на бледное лицо короля. Глаза его были закрытыми, дыхание спокойным. «Проклятие! Я не могу иметь с ним дело, пока он без сознания и связан!» «Тебе ведь не нужно сражаться с немами!» «Отойди!» — попросила я. «Я это сделаю!» «Нет!» Сорин потянулся к медальону на королевской шее, и тут прозвучал голос. «В очередной раз хочешь меня раздеть, Дедрага? Право слово, это уже начинает вызывать подозрения! Если закричишь, я тебя убью!» Король поднял голову, но Сорин не обратил на это внимания. Снял с него медальон и, не глядя, протянул его графине Деавин. Затем расстегнул несколько верхних пуговиц камзола, развязал воротник и отстранился. В вырезе рубашки на белой коже короля ярко выделялся ярко-красный шрам, как раз в том месте, где я запомнила. Значит, я не ошиблась. На медальоне было маскировочное заклинание или вуаль, как назвала его Деавин. «Насмотрелся!» хмыкнул король и повел плечами, как будто стряхивая с них что-то. «Ты убийца!» — сказал Сорин, глядя в лицо короля снизу вверх. «Ты давно знаешь, что я упокоил твою дорогую Игрит!» — ухмыльнулся король. «Нет!» — возразила я, подходя ближе. Рука Сорина дернулась, как будто он хотел меня закрыть или отодвинуть дальше. «Учитывая, что упокоил ты Карла, ее отца и короля». Ариан поднял на меня взгляд. Его лицо на секунду стало беззащитным и удивленным, а затем серые глаза прищурились. «Это ничего не меняет!» — осклабился он, мгновенно становясь похожим на дикого зверя. Я улыбнулась и сжала кулаки. «Король еще не знает, с кем связался. Я готова сделать что угодно, лишь бы снять с моего ребенка проклятие». За нашими спинами раздался кашель, как будто у кого-то перехватило горло. Я похолодела. «В-в-в-в-в!» Снова приступ кашля, и Сорин, не оборачиваясь, дернул уголком губы. «В-в-в-вообще-то меняет!» Наконец произнес мужской голос, и я молниеносно обернулась. «Вириан!» Губы сами собой расплылись в улыбке. Он ничуть не изменился с нашей последней встречи, разве что лицо немного осунулось. Та же грузная фигура, тот же черный камзол и белая накрахмаленная рубашка, те же круглые очки и неуверенный взгляд ярких голубых глаз. «Вириан!» «Прибыл сегодня днем», — пояснил Перс. «Я решил не докладывать о нем его величеству раньше времени». Сорин нахмурился, вставая и оборачиваясь к Вириану. Тот под его взглядом тут же сник и раскрыл толстенную книгу, которую держал под мышкой. «Согласно указанию Холла Третьего, да где же это...» Вириан лихорадочно листал страницы, пока на пол опускалась сделанная из тонкого листа закладка. «Вы не зря отправляли меня учиться, ваша светлость!» Не упустил случая приосаниться он. «А, вот же оно! На третьем году правления на его величество Холла Третьего было совершено покушение!» Король закатил глаза. Сорин открыл рот, явно желая поторопить Вириана, но промолчал. «На третьем году правления? Вот!» «Виноватым оказался брат Холла, герцог. Так, тут перечень титулов. Ага, вот!» Он ткнул пальцем вниз страницы. «После того, как покушение было предотвращено, король Холл III постановил, что никто, устроивший покушение на короля или убивший его, не может стать королем, даже если является прямым наследником». Вириан захлопнул книгу и окинул нас торжествующим взглядом, а затем продолжил. «Если же тот, кто предпринял покушение на короля, успешно или нет, является единственным наследником, то вместо него наследует другой родственник короля, независимо от пола».